Глава 15. Ярослава. Он усаживается в кресло для посетителей, напротив меня, разворачивает к себе ноутбук, открывает его и вводит пароль, не сводя с меня равнодушных глаз. О, да у кого-то железные нервы. Толстячок Локки нагло, но не слишком грациозно, спрыгивает со стола прямо к Тамерлану на колени. Неторопливо топчется вокруг своей оси и укладывается. Урчит, как старый мотор. Тамерлан кидает на кота раздраженный взгляд, но не прогоняет его. Сидит молча, почти не двигаясь, с видом, словно костыль проглотил. Дверь кабинета распахивается. Ксюша толкает ее бедром, удерживая в обеих руках по чашке кофе. Ох, а вот и спонсор моей тошноты. Ее стальные каблуки звонко цокают по полу. Красное платье вызывающе обтягивает бедра и тонкую талию. Она не сразу замечает меня за столом Тамерлана, но как только ее взгляд поднимается, на лице вспыхивает удивление. А что здесь происходит? Тон полон подозрения, а глаза сверкают едва сдерживаемым раздражением. Вытягиваю руку вперед. Делаю короткий жест пальцами. «Ох, Ксения, вы как нельзя кстати. Я как раз не успела выпить свой утренний кофе». Ксюша открывает рот, явно собираясь что-то возразить. Но Тамерлан легко качает головой и кивком велит ей отдать кофе. Раздраженно и резко втянув в себя воздух, она ставит одну чашку на стол передо мной, другую перед Тамерланом. Отворачиваюсь в сторону, чтобы не хапнуть носом ее тошнотворного парфюма. «Хорошо, что теперь у нас в офисе есть кто-то, кто может приносить кофе». Улыбаюсь, обхватывая теплый стакан ладонями. «Кстати, Ксения, как продвигается работа над проектами? Удалось быть продуктивной на коленях Тамерлана?» Она краснеет так, что ее лицо практически сливается с цветом платья. Тамерлан медленно вздергивает бровь, поднимая на Ксюшу взгляд, но ничего не говорит. «Почему вы работаете в кабинете Тами?» «Потому что, Ксения, ближайшие 2 недели я проведу с вами бок о бок. В оазисе ремонт». «Зачем вам вообще этот ремонт?» С напускной легкостью замечает она, показательно поправляя пиджак на плечах Тамерлана. «Это бессмысленно. Учитывая, что через 2 недели вы все равно отсюда уйдете». От ее ненавязчивых попыток продемонстрировать свое превосходство клокочет в горле злость. Подношу стакан к губам и делаю маленький глоток, наслаждаясь кофейной горчинкой. Глубоко втягиваю в себя терпкий аромат, чтобы перебить все иные запахи. «Ты рано списываешь ее со счетов, Ксюша!» Тамерлан расслабленно откидывается на спинку кресла. «Ярослава не из тех, кто быстро сдается». «Верно. Я поборюсь за победу». «Да? Без инженера-строителя?» Тамерлан тут же поднимает взгляд. Выражение его становится напряженным. «Знаешь что-то об этом?» «Болтают в кулуарах». Ксюша невозмутимо ведет бровью. «Сплетни в офисе разлетаются очень быстро». На мгновение воцаряется звенящая тишина. Ксюша вполне может быть причастна к проблемам, которые буквально валятся мне на голову. Однако это вовсе не означает, что Тамерлан в этом не замешан. Вполне возможно, они объединились в преступный синдикат, ведь в интересах обоих выкурить меня отсюда. «Мы можем что-то сделать с этими животными?» Ксюша брезгливо морщит нос, глядя на парочку на подоконнике, а потом на Локки, по-прежнему лежащего на коленях у Тамерлана. «Я ненавижу кошек!» Локки, будто почуяв, что является теперь центром диалога, подтягивается и переступает лапами, переползая на стол. Он внимательно смотрит на Ксюшу, оценивая, стоит ли утруждаться игнорированием ее слов. Или лучше сразу опрокинуть на нее стакан кофе? «Что он так таращится? А если у них бешенство? Или лишай? А если у меня аллергия на кошек? Широко улыбаюсь. Я бы была ужасным руководителем, если бы не подумала об этом, Ксения. В конце коридора есть просторный open space. Я специально выделила его для сотрудников, которым трудно работать рядом с кошками. Хорошая новость. Вы будете там единственный. Все остальные пришли в восторг от идеи соседствовать с пушистыми. Ксюша замирает, будто обдумывает, как лучше на это реагировать, а затем резко поворачивается к Тамерлану, фыркает и молча требует от него поддержки взглядом. Тамерлан пожимает плечами. «Ксюш, Яра права. Если у тебя аллергия, то лучше как можно меньше пересекаться с котами». Сжав кулаки, Ксюша топает ногой, словно обиженный ребенок. Грозно припечатывая каблуки к полу, выходит из кабинета. Локи трижды чихает, глядя ей вслед. «Кажется, их аллергия друг на друга взаимна». Тамерлан устало вздыхает. Гладит Локи по толстому бочку. «Ладно, Яра. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Он уходит за Ксюшей. Очевидно, ее истерика требует немедленного утешения. Остаюсь одна. Ну, почти одна. Оглядываю кабинет. Откидываюсь на спинку кресла и кручусь из стороны в сторону, прикидывая, что делать дальше. В принципе, неплохо получилось. И это лишь начало. Коты выглядят довольными. Кажется, они уже чувствуют себя безраздельными правителями чертогов. Однако, что делать с Кравцовым? Он дезертировал, и возвращать его обратно совершенно не хочется. Но где за такое короткое время найти нового инженера-строителя? И не человека с улицы, а надежного, знающего свое дело. Королёв! Точно! У него масса полезных связей. И он неоднократно выручал меня в прошлом рекомендациями толковых специалистов. Но, конечно, не все так просто. Если я ему позвоню, то уже вряд ли смогу отвертеться от свидания. Ладони становятся влажными, а сердце тревожно грохочет в ушах. Не хочет мое глупое сердечко на свидание с другими ходить. Ничего, одна маленькая жертва ради команды не смертельна. Достаю телефон. «Арс, привет! Занят вечером?»